Тело пташки два раза изогнулось, потом обвисло на обручах, и пташка умер. Рота Игната Васильевича Борисова, проведя ночь в пути, на рассвете прибыла в Перятино. Село было до отказа забито партизанами. Роте отвели общественный амбар на площади. Немного было тесновато, но старик не возражал. Под боком расположилась отрядная кухня, и суп можно было получать, когда он еще густой. Пока Игнат Васильевич устраивал роту, пришел племянник Гришка, без разрешения отставший в деревне Краснополье разжиться медом. Старик прибил племянника, а Туис с медом отобрал в подарок командиру отряда Ильину. Ильин в одних исподниках босой сидел на столе и кричал в телефонную трубку: «Хунхузы, а много? А как?» Дородная белотелая жена его заметна на сносях, и молодой ординарец сидели верхами на лавке друг против друга и чистили картофель. Помощник командира еще спал. «Вот, Матрёна Алексеевна, медок тебе. Из самого дома несли», — сказал Игнат Васильевич. «Что нового, детка?» Игнат Васильевич всех, даже стариков и старух, называл детками. «Да почти ничего. Сап на коне объявился», — сипло по-командирски ответила Матрёна Алексеевна. Ильин бросил трубку. «Только хунхузов на нашу голову не хватало. Здравствуй, Игнат Васильевич. Что, мед? Это хорошо, хорошо», — сказал он, посмеиваясь ватятскими голубыми глазами. «Пришли, понимаешь, с хмыловских гольдов дань требовать? Вот медики! Придется еще взвод посылать. Ну их к чертовой матери!» — весело говорил он, почесывая грудь, поросшую светлыми вьющимися волосами. Матрёна Алексеевна, взглянув на мужа, вдруг вся залилась краской, как девочка. «Хоть бы оделся», — сказала она. «Не то чтобы она не видела его в таком обличье, да одно дело видеть голову мужа наедине, а другое — на людях. А чё мне прятать? Каждый знает, что у кого есть», — отшутился Ильин. «У меня приказ вас разлучить», — с улыбкой пробасил Игнат Васильевич. «Петра приказал, чтобы ты ее в ревком доставил, на собственную опеку его». «Ушка берет, только какая ему радость от нее?» Матрена Алексеевна, размахнувшись по-мужски, пустила в мужа нечищенной картофелиной. «В коленку ранила нечистая сила», — смеялся он, прыгая на одной ноге морщась. «Обожди, Игнат Васильевич, оденусь, продукты выпишу». Справив все хозяйственные заботы и пообедав, Игнат Васильевич только было прилег вздремнуть в тени под амбаром, как его снова вызвали к Ильину. Было получено распоряжение Суркова выслать заставу на Парамоновский хутор, и Ильин решил послать отдохнувшую на скобеевских харчах роту Борисова. Старику приказали установить под самым рудником наблюдательный пункт и о всех передвижениях противника немедленно сообщать в штаб отряда. К роте придали нескольких конных связных. Хутор Парамоновский состоял из четырех дворов, расположенных вдоль по увалу, раскорчеванному под огороды возле самых изб и лесистому на остальном своем протяжении. С началом восстания, еще с зимы, жители покинули хутор и переселились в Перятино. Расположив роту на хуторе, Игнат Васильевич выделил группу в 15 человек пеших и конных для наблюдения за рудником. Чтобы никто не подумал, что старик жалеет своих, он включил в группу второго, самого нелюбимого сына, Константина, 40-летнего кривоногого, белесого и злого мужика, которого старик, чтобы скрыть свою нелюбовь к нему, называл «Костенька-детка». Также все называли его и в селе, и внука Саньку, сына Костеньки, детки, молодожена, и племянника Гришку, сына Нестера Борисова. того самого Борисова, который ходил десятый.